осколки и промышленные схемы, дизайнерские шмотки за пропащее житье, миг солнца у дороги, говорящие дилеммы, отставшие покорно превращаются в трепет. Актуальных телеигр, растраченные данные, бесцельная возня, измученные разумом, как горы динамитом, отставшие покорно умирают, как и я. Как и все. Донжоне, оглядываясь робко, терпеливо поспевай. Сирень на подоконнике, миг солнца у дороги, отставшие покорно собирают урожай. Как и все. Орбитальная структура, седьмое откровение затраханных небес, по морю Аки посуху последняя культура, отставшие покорно дожидаются чудес.